гуру. По мере движения вперед опасности пути возрастают, ибо чем выше подъем, тем сильнее возможное падение. Поэтому каждый шаг вперед сопровождается преодолением в себе или изживанием тех или иных недостатков и слабостей. В глубине своего сердца ученик их знает прекрасно. И это хорошо. Врагов надо узнать, прежде чем их одолеть. Враг узнанный и изученный менее опасен, ибо уже уязвим.